Андрей. Андрей всегда видел, когда производит впечатление, и обычно это льстило самолюбию и улучшало настроение, но иногда собственный шарм оказывался совсем не кстати, вот как сейчас, или тогда, год назад. И он отогнал от себя мысли о Свете. Сидящая напротив него девица Нина, соседка Натальи, девушке, что была предположительно похищена за свое роковое сходство с Адалиской, строила ему глазки, абсолютно не смущаясь темой визита. «Ну и что, что соседка-подружка пропала? Все мы под Богом ходим», — читалось в шальных глазах чуть на выкате. А вот такие бравые мужчины в ее жизни попадались нечасто, и Нина отвечала на вопросы Андрея, сама думала, как бы незаметно улизнуть в ванну и там по-быстрому подкрасить ресницы и губы. Или, если успеет, может быть, еще и переодеться, ну хотя бы скинуть этот застиранный халат и надеть коротенький шелковый. А вдруг? «Нина Сергеевна», — вернул ее на землю бравый мужчина. «Ой», — очнулась она от планов по его совращению. «Да я вас умоляю! Да если б было что! Да я разве б не знала?» Нина улыбнулась, показав неровные мелкие зубы. «Да у нас тут стены, знаете какие! Пукните! В соседнем подъезде услышит!» «Не было у нее тайного воздыхателя, точно вам говорю!» «А может, знакомые какие в мире искусства?» — настаивал Андрей, уже порядком раздраженный собственным внезапным успехом. Она хоть задумывается чуть-чуть над его вопросами, дуреха. «В мире чего?» — вытаращила глаза соседка. «Да ну что вы! Художник Шишкин! Мишки на севере! Те, что на коробке конфет! Вот и все ее знакомые!» Андрей улыбнулся. «Кстати, о художниках. Может быть, кто-нибудь в ее окружении? Да какие художники! Я же вам говорю!» И вдруг она замолчала, прижав ручки с перламутровыми ногтями к округлившемуся буквой «О» рту. «Ой, блин!» Андрей встрепенулся. «Вы что-то вспомнили?» Девушка, сглотнув, подняла на него посерьезневшие глаза. «Был же один. Она мне как раз позвонила вечером, рассказывала. Пристал на улице, сказал, что художник. Нарисовать, мол, тебя хочу. Телефончик просил, то, сё. Ну, это как обычно. И на следующий день она... Ой, господи, ужас-то какой!» «Вспомните, пожалуйста, дословно, что она вам рассказала». Соседка пожала плечами. «Да и вспоминать нечего. Сказала только: шикарный мужик». «Шикарный?» — нахмурился Андрей. «Шикарный. Ну, типа, прикинут дорого. И видно вообще, что не убогий». «Имя», — взял ее за руку Андрей. Но Нине было уже не до кокетства. «Может, какие-нибудь особые приметы?» Девушка мелко наморщила небольшой лобик. «Нет, ничего такого».